Мы начинаем очередной урок номер 32 Шлавея Сулам, страница 29, строчка 41. Он, в общем, сообщил нам, я могу сказать здесь, что есть в порядке духовной работы есть две фазы. Первая, он говорит, когда человек, прежде всего, человек, когда он начинает работать, что он должен стремиться к тому, чтобы получился, чтобы он ощутил, чтобы он, у него было, он должен стремиться за величием и почетом. Ну, хорошо, он работает лолишма. Ибо если он не знает, что такое величие и что почет, как же его тогда, иначе у него вообще не будет килим на ощущение почета и величия. То есть это хорошо вначале. Ему нужно знать, что Творец великий, так и это, что он на кого-то работает, иначе он не может. Это не в природе человека работать на того, кто маленький и так далее. Это в первая стадия. А затем, в то время, когда он уже имеет ощущение, тогда у него не было еще ощущения. Ему надо было... А теперь у него есть уже ощущение, что необходимо знать, что есть великий царь и важный царь. И он видит теперь, что это теперь уже его погоня за славой, как мы говорим, и за величием, что это ему теперь уже мешает. Теперь ему никакого дела нет уже того, что и великий или невеликий. Теперь он хочет... приходит ко второй фазе. То есть, какая фаза? Что он хочет убежать от того от ощущения величия, которое он преследовал, чтобы ему был какой-то смысл, кик, как бы, чтобы он работал на Творца. То есть, что он, величие в том, что он каждый день может прибавлять в Торе, чувствует, что он больше учит, что и так далее, и так далее. А теперь как бы в правой, что же мы говорим, как бы правая линия, но еще как бы одна линия. А теперь, когда он уже пришел к осознанию того, что такое получил уже ощущение, что такое величие Творца, и какой почет, и так далее. Он убегает от этого, потому что это ему мешает уже. Он начинает ощущать хисарон. Он хочет работать с намерением. И тогда он видит, что у него не хватает. Он видит свою суть и свое состояние, что он свою несовершенность. И он теперь уже хочет работать ради имени Творца, без каких-либо условий. То он ставил условия Творцу, что да, если покажешь мне, что ты великий, я буду тебе служить. Нет, так не буду. А теперь он хочет уйти от этого и работать без всяких условий. И это называется высшее знание. Сорок один. Кломар, афаль пиша гадату мередлу, ало атару шата мамин, ракба мелех катан, миколь 42 маком, адам царих ломар, эцли ата мелех гадоль, кило гаити маргиш, эдзе Вани мамин лемала 43 мегадат. Шата мелах кадоль. Киилу гаити марги шедзе 41. Кломар, то есть. Афаль пише гадам омер ше гадат омеретло. Несмотря на то, что его разум говорит ему. Алло, Таруэ, ты видишь ведь, Шатама мин ракба мелах катан, что ты веришь только в малого царя. Миколь 42 маком, тем не менее, Адам царих ломар, человек должен сказать, Эцли атам мелах гадоль, для меня ты великий царь. Киило гаити маргиш эдзе, как будто бы я это чувствовал. Как будто я это уже ощущал. Ванима мин лемала миадат. А я верю выше знания. 43. Шата мелах гадоль, что ты великий царь. Киило гаити маргиш эдзе, как будто бы я уже ощущал это. Лахен бешлав зе гу вореях минагдула 44 вагаководу ваз гагдула вагаковод родофим ахарав в товсим ото афальпи шаадам лоро целе кабель 45. Это Гдула. Мега Сибат Шерак. Аз еш Иштавут и Мабуре. Сорок три после точки. Лахен Башлав Се. Поэтому в этой фазе работает. Да? Гу Вореях Мина Гдула. Он бежит от, убегает от величие 44 ваковод и славы. Вааза гдула ваковод родфима харав витовсим ото, и тогда величие и слава настигают его, преследуют его и схватывают его. Афаль пиша гадам лороцеле кабеля так дула, несмотря на то, что человек не желает получить 45 величие. Миасибат ширак азье шиштавут и маборе по причине того, что лишь тогда есть, что только тогда есть совпадение с, по свойствам с Творцом. 46. Везе альдерех шелом димбейнян зивуга дагакаа Пашиур, Шамелах, Дохе, Эдхаор, Башиур, Шамасах, Дохе, Эдхаор, я поправился, Афальпи, 47, Шаешло, Вхината, Виют, Гайну, Рацон, Вехешек, Легаор, Умиколь, Маком, Эйноми, Кабло, Митаам Шигуро С 48. Легьот Машпия Веломе Кабель Лахен Алидей Дехият Хамасах Нуладбо Иньян Шель Ор Хозер. Очень сильно он здесь говорит. Очень важно. Внимательно. 46. Везегу Альдерах Шелом Дим Бейньян Сивугдака. А это по пути как это как мы по пути, как он говорит, да, путем, таким путем, как мы учим в аспекте зивук де акаа. Башиур шамасах духе это ор ударного слияния, да, мы говорили. Башиур в той мере шамасах духе это ор, в которой Масах, экран, отвергает, отталкивает свет. Афальпи, несмотря на то, 47 шиешло в хината вьют, что есть у него аспект вьют, толщина экрана, то есть он может получить его. Гайну рацион вехешек лаор, то есть желание и стремление к свету. У Миколь Макома и Номы Кабло, и тем не менее он не получает его. Митаам Шиурот Целих Йод Машпия, и по причине того, что он желает быть отдающим. Веломы Кабель, а не получающим. Лахен Алидей Дехията Масах, поэтому из-за отталкивания Масахом. Но Ладбо и Няншель Орхозер, и родился у него аспект Орхозер, отраженного света. Точка. Уваор Хозер 49 газе гумекабель кли хадаш лекабалата ор. А в свет, а в Ор Хозер он получает новое кли лекабалата ор на получение света. Следующая страница, 30-я. Первая строчка. Кен-кан, так и здесь, точка. Микодем гадам царих лекабель рацион вехешек лагасагат гадлуташем. Вахарках гадам царих два лекабель кох ледоход это гдула вело ерце лекабель ота. Митаам шигуро це бегештавута цура. Первое, после точки. Микодем гадам царих лекабеля рацион вехешек ласагат кадлут ашем. Прежде всего, человек должен получить желание и стремление ласагат кадлут ашем к постижению величия Творца. В ахарках, а затем Адам царих два лекабель кох, человек должен получить силу. Ледоход это гдула, смотри, это величие, это большой секрет, что он говорит. Оттолкнуть, то есть получить силу, чтобы оттолкнуть величие. Смотри, что он говорит. Велоер целый кабелюта и не хотеть, чтобы он не хотел получить его. Митаам шигуру от себе и штавута цура по причине того, что он желает подобия свойств. Это большущее, большущее, величайший секрет. А ты дающий, а я получающий. Не, я буду хитрее. Я не буду получать. Я буду как ты. В аз три. Гу масик пехинат орхозер. Шева орхозер газе гуме кабель это гадлут, это гагдула в гагвура. И тогда в аздри гумасиг он достигает. Бхинат орхозер, самое главное, аспект орхозер, отраженный свет. Шева орхозер газе гуме кабель это гадлут в гагвура, что в этот орхозер он как гуль, как гильза, он в эту орхозер, он получает величие вагвура и силу. Точка. Немца шиешкан гимель, 4 гимель шлавим. Находим, что здесь есть 3 фазы, 3 стадии. Пять. Алеф, легишток кек легадлут ашем, давка. Алеф, первое, именно страстно стремиться к величию Творца. Шесть. Бет, ледоход эт харайон, легишток кут, кломар. Афальпи шигумы вин, ше им тигело бэмет, сем гаргаша, мигадута шем, а загув ехане, ехане лавод, а вода такодыш. Миколь маком гу вореях мина кавод, а восем вагдула. Элашомер шигуро цела вод, летуэлет ашем, Афаль пише эйн ло шум гаргаша. Элан девять шигу мива кеш мяшем шиитен ло хохот. Шиев ядоле на цеях это рацон лекабель. Афаль пише эйно маским. Десять лехах. А здесь это предложение, которое это абзац этот, он полный контроверсии, полный противоречий для любого здравого смысла. И если это не победить, что он говорит здесь, если это не согласиться с этим, то еще все еще будет детский лепет и съезды, конгрессы и так далее, пить и гулять, и все, и думать, что мы занимаемся кабалой. Вот это дает, вот что он сейчас, бет второй, в любом случае, что он сейчас второй, шаг, который он говорит, шаг, можно сказать, три шага в этом есть. Это величие большое. Обрати на это хорошее, особое внимание. Думай, медитируй на это, что он сейчас говорит. И будешь чувствовать, что ты не соглашаешься, борешься. До тех пор читай это и прорабатывай себе, пока ты полностью не согласишься с этим. И повторяй это. Шесть. Второе, что второе? Бет. Второе, второй шаг. То есть первым он должен просто стремиться, страстно стремиться к величию Творцу. Только это главное. Второе. Лидхот это район лиштакакут. Отвергнуть, оттолкнуть идею страстного стремления. Кломар, то есть Афаль пише гумай вин, то есть, несмотря на то, что он понимает. Я сказал выключить это все. Несмотря на то, что он понимает. Выключи. Несмотря на то, что он понимает, ше им тигье ло веймет, что если у него действительно будет Сем гаргаша мигадлута шем, ощущение от величия Творца, а загув еханела аводата кодыш, тогда тело принизит себя, чтобы служить святой работе. Понятно, да? Есть смысл ради чего. Миколь маком гу вореях мина кавод. Тем не менее, он убегает от славы восемь вагдула и от величия. Элашомер, но что он говорит? Шигура цела водлету элаташем, что он желает работать ради Творца. Афаль пише Эйнло Шумаргаша, несмотря на то, что у него вообще нет никакого ощущения. Эла девять шигум мывакеш мяшем, но что он просит Творца, шиитен ло кохот, чтобы тот дал ему силы, шиевы ядоле на цех, это рационный кабель, чтобы у него была сила победить, желание получить, а фальпи, шейно, маским лаках, несмотря на то, что он не согласен с этим. Полное противоречие. И это ощущение очень долго будет. И это ощущение очень великое, что он о чем он здесь пишет, оно очень может долго занимать время. И когда это побеждается, тогда уже совершенно безразлично потом будет. Чувствуя себя хорошо, ощущаю я что-либо, не ощущаю, ты знаешь, что ты работаешь, индивидуальную работу делаешь. И не имеет значения, я чувствую себя превосходно, или я нахожусь в темноте, в обоих состояниях я соединен с Творцом. 11. Гимель. Базман шегу эйно ницрах ларгашат гадлут ашем, эла гу овед лешем шамаем. Бли шум 12 наим. Аз гу зохе левхинат кадлут ашем, у левхинат кавод ашем. Смотри, как же получается. 11. 3. Гимель 3. Базман шегу эйно ницрах ле аргашат гадлут ашем. Смотри, что он говорит. Во время, когда он уже, когда ему, во время, когда ему нет надобности в ощущении величия Творца. Смотри, что он говорит. Ему нет надобности в ощущении величия Творца. Элагу овед лешем шамаем, но что он работает ради имени неба, бли шум тнаим, без всяких условий. 12. Азу зохелевхинат гадлут ашем, смотри, что он говорит, тогда он удостаивается аспекта величия Творца. Улевхинат кавод ашем, и на аспекта славы Творца. Понятно? Тогда лишь. Но ему это не это понятно. В аз мекавим габореях мин гакавод. 13. В агдула гакавод родев в ахарав в родце легиддабекбо мита амше кларье шло гиштавута цура. Гайну 14. Шагадам родце лавод бальнат легашпия. Двенадцать. В аз, я прочитал это так, мекавим, а неправильно, мекавем. В аз мекваем, мекваем, правильно, мекваем. Иногда так пишут, иногда по-другому пишут. В аз мекваем, и тогда сбывается. И тогда сбывается то, что написано у мудрецов. Абореях мина кавод, тот, кто убегает от славы. 13. Вагдула и от величия. А кого родев ахарав? Слава настигает его. Веротце легиддабекбо и желает присоединиться к нему. Желает слиться с ним. Митаам шеквар ешло и штавут ацура по причине того, что есть у него уже совпадение по свойствам. Гайну, то есть 14. Шагадам роцела вот бэмнат легашпия, что человек желает работать ради отдачи. 15. Увагамур шелеахар шагадам мивин шекидай шегуика бэгаргаша багадлут ашем ки азгагув. 16. Я скин ли шаме шамелах? Смотри, что он говорит. Конечно. Увагамур и в сказанном. И в том, что сказано. Шелахар шаадам мэвин, что после, так как человек понимает. Шекедай шегу якабель гаргаша багадлуташев, что стоит того, чтобы он получил ощущение величия Творца. Ки азгагуф яским, ибо тогда тело, 16, согласится, чтобы служить царю. Конечно, поэтому прекрасно все сделать, какие-нибудь там, знаю, вечеринки, какие-нибудь конгрессы. Прекрасно тогда тело согласно, весь весело и хорошо, и кушать, и пить, и водка, и все, что хочешь. И тогда видно величие Творца, и все приподнятом духе, и все хотят этого. Для начала это хорошо, а потом уже, потом не надо совершенно, уйти надо от всякого этого поиска ощущения величия Творца. Не надо это совершенно. Тогда величие придет к самому тебе от Творца, и ты его не желаешь, а оно догоняет тебя. Почему? Тебе оно не нужно совершенно. Ты работаешь ради имени Творца. А оно к тебе приходит почему? Потому что Барух прицепляется к Барух, благословенный, он прицепляется к благословенному. Ты прицепляешься к благословенному по свойствам. И тогда на твоем лике, на во всем твоем облике ощущается тогда, одевается в тебя, одевается шхина, как Зогар говорит. И тогда на лице появляется свечение как бы этой шхины. То есть ты сам не желаешь, а они к тебе все прицепляются. Почему? Потому что ты хочешь совпадения по свойствам. 16 после точки. Улахар шеквар ешлот твия лазе. Гайот шигуро цела вот летуэлэташем. 17. Вагагуф митнагет лазе. Митам шеколь зман шегу ло маргиш гадлуташем гу ло роцела мин лемала миадат. 18. Аз бага мацав. Ше адам царих ливрох мизе. Митам ки зе гу рактана ше рацон лекабель. Великая вещь, которую он говорит здесь. Это постоянно, каждый день мы это ощущаем. Конечно, нельзя говорить так, как человек. Все это стадии. О чем говорю, этой стадии, о которой он говорит, последняя стадия и вторая, это стадия в развитии духовном. А кто так остается на одинаковой стадии, он так и остается. Им нужны съезды, им нужны аплодисменты, и они друг друга дают друг другу комплименты. Ты смотри, что этот сделал. Всем приятно, всем им хорошо от этого. Они все любят этого. Кто не любит это? А надо убегать от этого. Хорошо, можно годик-полтора этим заниматься, но не больше уже, тогда надо убежать от этого. Тогда есть работа, а так никакой работы нету. 15. Здесь 15? Улахар. Весточка. Улахар. Где? Увамур. Улахар, 16 после точки. Улахар шеквар ешло твияла зе. Смотри, что он говорит. А после того, когда у него уже есть это требование, гайот шегу роцела водле туэлэташем, так как он желает работать ради Творца, 17. Вагагуф метнагет лазе, а тело противоборствует этому. Митаам по причине того, что коль зман шигу ломаргиш гадлуташем, по причине того, что все то время, что он не ощущает величие Творца, гу лоро цела амин ламаламиадат, он не желает верить выше знания. 18. Аз багамацав, тогда приходит состояние, ше адам царих ливрох мизе, что человек должен убежать от этого. Митам ки зэгу ракта наше рационный кабель. Смотри, что он говорит. По причине того, что это только лишь аргумент желания получить. Понятно, да? Желание получить, оно нас тянет даже, чтобы ехать, пойти на все эти ешиват хавери, все эти собрания друзей пойти, все, говорить, что-то сидеть там, что-то там. Говорит, это разве Тора, это не Каббала, это ничего не дает для человека. Наоборот, она его закрывает ему глаза на духовную работу. 19. Маши и кен. Кашигуло маргиш мегадлуташем. Агуф лома ским лавода зо. Аза адам царих. 20. Ломарше гало ганаль амру. Амру гало хазаль амру. Коля мехазер ахар агдула ворахат мимену. Митам шаадам царих 21 лаавод летуэлет Ашем. Афилу шагагуф ло нагене. Меавода ки летуэлет Ашем пирушо ло лейстакель 22. Клум альтуэлет Ацмо. О, здесь он нам хорошо говорит. 19. Маши имкен кашигу ло маргиш мегадлут Ашем. В противоположность тому, если он, когда он не ощущает величие Творца. И это, как правило, кто уже продвигается в духовной работе, он ощущает, он не ощущает уже как бы величие Творца. Это имеется в виду в себе. Он знает это, но он часто не ощущает, его тело не ощущает это. О, противоположность тому, когда человек не ощущает величие Творца. Гагуф лома ским лаводазу. О, и тогда, ты говоришь, тогда тело не согласно на такую работу. А за адам царих ломар, тогда человек должен сказать, алло, хазалямру, ведь мудрецы сказали, цитата, коля мехазера харах гдулак, всякий, кто преследует величие, гагдула борахат мемену, величие убегает от него. Мита амша адам царих 21 лавот атуэлэ ташем, по причине того, что человек должен работать на Творца. Афилу шагагуф лонагенеми авода, даже когда тело не наслаждается от работы. Килу туэлэ ташем пирушо, ибо ради Творца означает ло, цитата, Лола гистакель, не смотреть на то, 22, не смотреть, абсолютно не смотреть на аль туэлет ацмо. Лола гистакель, клум аль туэлет ацмо. Совершенно не смотреть на пользу, которую может сам извлечь ради себя. 23. Везегу хмоши катув багдамат сефера зогар. Везе лешоно. Агава 24 шлейма. Шеги вашлеймут. Мишне цедадим. Бен бедина увен бетива бетиво. Ваафилу гуно телет нишматеха. Нишматха. 25. Тихе аватха во бешлемута гмура. Кмо ваэт шенотен лаха кольтов. Очень внимательно. 23. Везех моши готов багдамат сейфера зогра. Это то, что написано в введении книги сейфера зогр. В самом зогре. В той книге, которую мы учим. Настоящий, сам, в самом зогре. Везелы шоно, и вот его слова. Цитата. Агава, 24 шлейма. Совершенная любовь. Шехива шлемут, которая в совершенстве. Мишная цедадим. Она та, которая в совершенстве с двух сторон. Бен бедина, овен бетиво. Как в плохом, как в дине, так и в хорошем. Так? Дин, как и в строгости закона, то есть в левой линии, так и в хорошем, когда ему хорошо. Ваафилу гунотелет нишматха, и даже когда он, Творец, забирает у тебя твою нефеш, а нет, не нефеш, здесь говорит нишматха, твою душу, твою нешама. То есть даже если надо отдать душу свою, то все равно надо в это время любить. 25. Тихия аватха бова шлемут мура, чтобы у тебя была твоя любовь в нем в полном совершенстве. Кмо паэт шинотен лаха этот колятов. Так же, как и во время, когда он тебе дает все добро. Точка. Еш мишо агэва то. Продолжается еще из того же раздела в Агдамат Сефер Зогар. Ешми шогевото бишвиль 26 шеешло ошер Арихут Ямим, Баним Савифло, Мошель Аль Сонав, Драхав Якануло, точка. Там он пишет, есть Ешми, есть такой, кто работает на, есть такой, Шеогева то, что любит его Творца, то есть, Бишвиль за то, 26, что есть ло ошу, что есть у него богатство, арихут ямим, что у него продление его, его дней, то есть годы, много живет, баним савивло, сыновья вокруг него, мошель альсунав, он правит над своими ненавистниками, драхав якануло, его пути, они ему устанавливаются, то есть успевает, успех в жизни имеет, драхав, якануло, ему устанавливаются его пути ему, то есть получает успех имеет. Точка. 26 после точки. Умитохках, огевото, все продолжает это слова Бальсула. И, между, и из-за этого он любит его Творца. 27. Точка. В имя Гелазела Гагефех, Вакадош Боргу Яхзор Алав, у Гагальгель, Гагальгаль Бедин Каше, Ехесонеото, смотри, что он говорит. Если бы в имя Гелазе Гагефех, а если бы в этом было противоположное этому, Вакадош Боргу и Святой Благословен Он, Яхзор Алав Гагальгаль Бедин Каше, поменял бы ему, изменил бы ему его, его инкарнацию, как бы его участь в тяжелом дине, строгостью тяжелой закона. Егесонео, то тогда бы он его ненавидел. Точка. Велоягав 28 отоклали, он бы совершенно его не любил бы. Творца. Точка. Умешум зе эйна агава шиешла есод. И поэтому это не любовь, в которой есть основание. Есод. Фундамент. Точка. Агава шеникрет шлейма гиота агава 29 шеги вишнея цададим. Бен бедин Бен Бахесет, Вацлахат Драхав, Шиягавет, Акадош Боругу, Кмоши Ламадну, 30, Афилу Гуло Кеех Мимха, Эт Нишматха, Нишматеха, Зоги Агава Шлейма. 28 после точки. Агава, Шеникрет Шлейма, любовь, которая называется совершенной. И отагава – это та любовь, 29. Шеги вишнея цедадим, которая с двух сторон. Бен бедин, бен бахесед, как в строгости закона, как в дине, так и в хесед, в милосердии. Вацлаха драхав и в его успехе, в его путях, на его путях. Шеягав – Эт Акадош Бругу, чтобы он любил святого благословен он. Кмошу ламадну, как мы учили, 30, цитата. Афилу гулокеях мимхаэт нишматха. Даже если он забирает от тебя твою душу, зоги агава шлейма, это любовь совершенная. 31. Воешли фареш зе шага адам царих лего веда кадош поругу бен бецат алья гайну шемаргише ашем гу 32 мангик это улам бифинатову митив ки возман алья гадам роце легибателалав идбарах бли 33 шумт наим Эла шезе доме хенер бипней Лифнея Гавука. Шигу Мидбатель Бли Шум Сехель Ведат. Зеникра 34. Ши Адам Овед Эташем Базман Ши Ешло Нишама. 31. Выешли фареши, необходимо пояснить. Зеша Адам царих Леогов, это Кадош Баругу, то, что человек обязан любить, возлюбить, любить святого благословен он. Бен Бецат Алия, как со стороны подъема, когда он в подъеме находится. Айну шемаргиши ашем гумангиг это уламбов и на то вымитив. То есть, тогда, когда он ощущает, что Творец правит миром, 32, бифхенатов умети в аспекте доброго и делающего добро. Кивазман алия, ибо во время подъема. Адам роцелы и бателя лавит барах. Человек желает себя аннулировать перед благословенным. Бли, 40, бли, 33, шумтана им без каких-либо условий. Элашезе доме хенербифная вука, но что это подобно свечи, аннулированию свечи перед пламенем костра. Шигу митбатель блишум сехель хвадат, что он аннулирует себя абсолютно без какого-либо без разума и разумения. Везеникра, и это называется 34, шагадам овет это шембам зманши ешло нешама. И это называется, что человек работает на Творца, служит, работает на Творца во время, что есть у него душа. 35. Ки алия некра шагадам хай. То есть, когда есть душа, значит, что человек живет. Ки алия некра, еще раз 35. Ки алия некра шагадам хай. Ваешло нишмат хаим. Ваас ешла адама гава лашем. 35. Ки алия некра ши адам хай. Ибо подъем, состояние подъема называется, что человек живет. Ваешло нишмат хаим. Есть у него дух жизни. Ши аз ешла адама гава лашем. Что тогда есть любовь? У человека есть любовь к Творцу. Ну, кто не любит Творца, когда он в подъеме? Все любит. Зеникра 36. Ситра детиво бавуда. Это называется арамейское 36. Ситра детиво. Сторона добра в духовной работе. Ситра – сторона, мы знаем. Д – это как бы передает чего, второй родительный падеж, тиво, добро, сторона добра. 36 после точки. Охмохен цариха адам леагов это кадош баругу, базман, вазман, шенотель мимену э 37 анишама, айну, шага кадош баругу локеях мимену эт нишмат хаим, Шезеникра зман ерида. Шеэйнло шум гергеш хают, хают. 38. Шенелках мимену эт нишмато. Веэйнло шум руахаим. Шеим гам бамацавка зе ешло. Агава, агаваташем. Зе 39 никра. Агава шлейма. Зеникра, это мы говорили уже. 36 после точки. Охмохен, и также цариха Адам Леегов, это Кадош Баругу, обязан человек любить святого благословен он, базман шинотель мимену эдна нишама, во время, когда он берет от него его душу. Это значит в любом состоянии, то есть в состоянии падения. Это называется, забирает у него его душу. 37 после первой запятой. Гайну, то есть шакадош баругу локех мимену эд нишмат хаим, то есть что святой благословен, он забирает, забирает от него дух жизни. Шезеникразман ерида, что это называется время падения. Шеэйнло шум гергеш хают, что нет у него никакого ощущения, какого ощущения жизненной силы в таком состоянии. 38. Шенелках мимену этнишмато, за что забрали от него его душу. Вэйнло шум руаха ими, нет у него абсолютно никакого духа жизни. Ши им гамба мацавка зе ешло агавата шем, что если так же и в этом, в так подобном состоянии, бамацавка зе, в подобном состоянии, ешло агавата шем, есть у него любовь к Творцу, зе некра, это называется 39, агава шлейма, совершенная любовь. По-моему, хорошее место здесь остановиться.